Но почему? А в это время Лосяр, сидя в кабине крановщика, то есть сидел, конечно, не он, сидела его тушка, но он полностью управлял ею, не сводил глаз с кнопки, нажав на которую сбросил бы смертельный груз. Он пялился на нее уже добрую минуту. Грузовая тележка со связкой стальных балок находилась в точности там, где должна была находиться, но Лосяре не доставало духу нажать на кнопку. Он возвратился мыслями к той роли, которую сыграл в происшествии на концерте Роды Дакоты. Тогда он еле-еле заставил себя включить пожарные спринклеры. «Она твоя», — посулил Милос. «Когда Рода проснется, она станет твоей». И хотя Лосяру приводила в восторг перспективу познакомиться с Родой Дакотой, но мысли о том, чтобы заводить с ней шашни после ее смерти, зная, что сам явился виновником гибели юной суперзвезды, была куда менее привлекательна. Это немного нечестно, не правда ли? А теперь еще и это. Во всех других, подстроенных Милосом несчастьях, ему, Лосяре, всегда отводилась лишь роль крохотного винтика в большом механизме. Но сейчас... Сейчас на его плечи легла громадная ответственность. Это он сейчас сбросит на детишек там внизу смертельный груз. Не хомяк, не Милос. Он. Вот поэтому Лосяра сидел неподвижно, уставившись на кнопку. Связка стальных балок все еще раскачивалась в вышине, когда Алли просерфила из кабинета на улицу и полетела дальше, обратно к площадке для игр. Но поскольку она не сводила глаз со страшного груза, то обращала мало внимания на тушек, от которых отталкивалась. В один момент она не рассчитала прыжок, перемахнула через тушку и брякнулась на землю. Алли оказалась в Междумире, на улице, не долетев до школы. Но здесь что-то произошло. К изумлению девушки, мимо нее куда-то бежали Милосовы после света, причем бежали прочь от школы. Алли увидела Лэйси и поймала ее. «Что такое? Что случилось?» «Чудовище!» — простонала Лэйси. «Беги, пока оно тебя не сожрало!» Вырвавшись, девочка побежала вслед за остальными. И тут Алли увидела его. Ей еще никогда не доводилось видеть такого ужасающего создания. Тошнотворно-зеленое чудище, покрытое острыми, как бритва, чешуйками. В качестве головы у монстра было огромное, налитое кровью глазное яблоко, которое вместо ресниц обрамляли щупальца. И на конце каждого щупальца зияла прожорливая зубастая пасть. И при виде этого невероятно мерзостного создания свечение Алли полыхнуло пурпуром глубокой верной любви. Путешествие Майки и Кларенса в Сан-Антонио нельзя было назвать увеселительной прогулкой. Достаточно упомянуть, что при этом им пришлось задействовать множество необычных способов передвижения в обоих мирах. На детскую площадку Майки и его спутника привело не что иное, как сладкий запах Ника. Не будь его, бродить бы им по улицам Сан-Антонио до бесконечности, как это случилось с Алли, когда ей несколько недель не удавалось проникнуть в тайну скинджекеров-маньяков. Но стоило только Нику выйти из укрытия, как он, сам того не зная, стал маяком для любого, кто хотел его разыскать. Они нашли Ника в тот момент, когда на 30-м этаже между Алли и Милосом разгорелась битва. При виде Ника, да вдобавок еще множество послесветов, ожидающих на детской площадке, Кларенс опешил. Он никогда еще не видел такого количества призрачат, как он называл детей-призраков. Майки сразу же направился к Нику, который смотрел на него в полном замешательстве. «Майки!» — сказал Ник. В лице его почти сразу же произошли перемены. Неестественно, круглая голова приобрела более определенные человеческие очертания. «Ты нашел Алли?» — накинулся на него Майки, не подозревая, что ее дух только что пролетел над ними и канул в офисное здание за квартал отсюда. «Алли!» — воскликнул Ник с неподдельной радостью. «Вот как ее зовут!» Теперь на его лице появились брови, а карие глаза обзавелись веками и поморгали. «Ну, конечно, ее так зовут. Ты ее видел?» Ник покачал головой. «Нет, но я теперь вспоминаю. Мы перешли с ней вместе. В лесу». И когда он заулыбался, на том месте, где только что была пустая дырка, теперь сверкали зубы. «Здесь что-то ужасно не так», — промолвил Кларенс, указывая междумирной рукой на детскую площадку. «Эти ребятишки попали в ловушку». Поначалу Майки думал, что доносящиеся до его ушей крики издают играющие дети. Но теперь он понял, что это вопли ужаса. Ребята тщетно пытались протиснуться между прутьями или перелезть через увенчанные остриями верх ограды, а вокруг площадки стояли после света, словно в ожидании каких-то событий. «Ник, что здесь происходит?» — спросил Майки. Ник ткнул пальцем вверх, и только сейчас, задрав головы, Майки и Кларенс увидели связку массивных балок, висящую прямо над площадкой для игр. «Они собирают урожай душ», — сказал Ник. «Но мне кажется, это нехорошо. А вы как думаете?» Майки не промолвил ни звука. Ответ можно было прочитать на его лице. Кларенс, в душе по-прежнему остававшийся спасателем, опомнился первым и начал действовать. «Так, я помогаю живым, а вы разберитесь с этими жуткими призрачатами». Затем он разбил водительское окно стоявшего рядом автомобиля, открыл багажник и живой рукой выхватил оттуда монтировку. В следующее мгновение он уже несся к воротам, выходящим с площадки в проулок. Подлетев к ним, он принялся сбивать монтировкой велосипедный замок. У Майки не было возможности помочь живым, а его единственным оружием против послесветов являлся страх. Он черпанул в глубине самой черной ямы своего воображения, вытащив на свет совершенно мерзопакостное страшилище и трансформировал себя в непередаваемо противную, зловонную до тошноты жуть щупальцами, подобную которой не видели ни в этом, ни в другом мире. Затем он с ревом ринулся на площадку для игр. При этом разверстые на кончиках щупалец пасти, полные страшных зубов, выли каждая в своей тональности, создавая непереносимый для слуха диссонанс.